Только начало смеркаться, и что-нибудь с ней случилось? Закончила она шепотом. Она похищена убийцей, и ее держат заложницей. Нет, нет, Кэрол, нет, нет. Она схватилась руками за горло. Это невозможно. Как она ушла отсюда? Похитили вашу жену, похитили. Она уставилась на меня округлившимися от страха глазами. Почему? Кто-то захотел... Ради бога, отвечайте, не выдержал я. Она села в такси, поехала автобусом. На чем? На машине, прошептала она. За ней приехала машина. Какой-то человек сказал, что вы ее срочно хотите видеть. Еле слышно ответила она, осознав вопрос. Там был еще один, на заднем сиденье. Не знаю, какая была машина, за исключением... Ах да, ну, конечно, это иностранная машина, руль у нее находился слева. Разве она... Грегори и его Фиат, сказал шеф. Но ради бога, как он узнал, что Мэри здесь? Поднял трубку и все. Сокрушенно объяснил я. Он знал, что мы остановились в Вагонере. Он спросил Мэри. Ему ответили, что ее нет. Он спросил, где. И этот толстый, стоящий за баром болван, объяснил, что сам 2 часа назад отвез на машине миссис Кэвилл к мистеру Чессингему. Это было по пути Грегори. Он остановился посмотреть. Но все для выигрыша. И ничего для проигрыша. Мы даже не попрощались со Стеллой Чессингем, сбежали вниз по лестнице, увидели Хардинджера, выходящего из радиомашины, впихнули его обратно Альфингем, крикнул я. «Фиат!» Он им все-таки воспользовался. «Не думаю, чтобы он рискнул». «Он не рискнул», — подхватил Хардинджер. «Только что мне сообщили, что Фиат брошен на обочине возле деревни Грейлинг. Недалеко отсюда, в 3 милях на проселке. Почти рядом с домом местного констебля. Тот как раз слушал нашу передачу, глянул в окно и увидел Фиат. Пустой, конечно. Да, конечно, пустой. Он не бросил бы машину, если бы не прихватил другую. Я дал знать о краже машины. Наверняка ее украли в деревне Грейлинг. Полагаю, мы скоро ее обнаружим. Действительно, вскоре машину обнаружили мы сами. Через 2 минуты мы влетели в Грейлинг и увидели прыгающего на тротуаре типа. Он отчаянно махал саквояжем. Ягуар остановился. Хардинджер опустил стекло. «Это безобразие!» — кричал тип с саквояжем. «Слава богу, вы уже здесь! Бандитизм, разбой среди бела дня!» «В чем дело?» — остановил его Хардинджер. «Моя машина среди бела дня украдена! Господи, я сидел в гостях в этом доме. Сколько времени вы были в доме?» «Сколько времени?» «Какого черта?» — отвечаете, — рявкнул Хардинджер. 40 минут. Ну что, марка машины какая? Ванден Плас Принцесс. Он почти рыдал от расстройства. Совершенно новое, говорю вам. Бирюзового цвета. Ей всего 3 недели, как... Не волнуйтесь, отрезал Хардинджер. Полицейский Ягуар уже набирал скорость. Мы ее вернем. Он закрыл окно. Позади нас остался тип с разинутым ртом. Хардинджер приказал сержанту-водителю Альфингем, потом по лондонской дороге. «Отмените розыск Фиата, ищите бирюзовый принцесс. Учтите, вы передаете это полицейским, а не их женам. Половина из них будет считать, что вы сообщаете о рождественском обеде». «Все началось с Макдональда», — сказал я. Наша большая полицейская машина со свистом неслась по шоссе. Сосновые ветки с обеих сторон дороги мелькали и исчезали в кромешной тьме. Я разговорился, так было легче коротать дорогу. Мы мало знаем о пристрастиях Макдональда. У доктора Макдональда имелся только один интерес — сам доктор Макдональд. Несомненно, когда-то он ловко прикинулся попутчиком. Мадам Галь не производит впечатления в чем-то ошибающегося человека. Он, должно быть, заработал кучу денег за эти годы. Стоит только взглянуть на содержимое его дома. Но он тратил деньги очень осторожно, рассудительно. «У него был Бентли Континенталь», — сказал Хардингер. «Разве это не роскошь?» «Ну, эту покупку он хорошо объяснил. Но, — заметил я, — он стал жадничать. Только собрал денег за последние месяцы, что не мог остановиться. Работал сверхурочно, отсылал образцы за деньги и сведения в Вену?» — спросил шеф. «Нет», — ответил я. «Шантажировал Грегори». «Прости», — зашевелился шеф в углу сиденья, — «не совсем улавливаю твою мысль». «Это очень просто», — ответил я. «У человека, которого мы знаем как Грегори, был отличный план. Вспомните, ничего не было тайного в пребывании Грегори здесь, в нашей стране. Имелись кое-какие осложнения, итальянцы возмущенно топали ногами от того, что один из их первоклассных специалистов вынужден пренебречь своей страной и поехать работать в Англию. Кто-то с поверхностными знаниями химии и с большой схожестью с ученым вычитал об этом всем, и в намеченном отъезде Грегори в Англию усмотрел для себя возможность крупно обогатиться на всю жизнь. Соответственно, этот некто и подготовился». «И настоящий Грегори убит?» — спросил Хардингер. «Об этом не может быть и речи. Грегори вместе со своими пожитками в багажнике «Фиата» отправился в Англию, но уже не тот Грегори прибыл в Англию. Настоящий, конечно, попал в автомобильную катастрофу, а самозванец, немного изменив внешность для большего сходства, прибыл в Англию с одеждой, паспортом, фотографиями, со всем барахлом. И так пока все шло гладко».